Да. Привет, Маразота. Алло. Героин есть? Алло. Алло. Ты придурок ёбнутый, козёл вонючий. Я тебя... Придурок, ебанушка, козлина морда. Ты на себя в зеркало, чудо, смотрел? Смотрел. Вот и посмотри ещё, хуй ебаный, блядь, вонючка. У тебя героин есть? Алло, я не понял, ты чё моего друга оскорбить? Я сейчас приеду... Что надо тебе, блядь? Я сейчас приеду, тебе морда набью. Пошёл ты нахуй, козёл! Сама иди нахуй, нахуй твоя жопа, хорошо? Твоя жопа, блядь, как твоя морда, блядь, и морда твоя, как твоя жопа. Ты чё? Алло? Добрый вечер. Слушай, чё тебе надо, а? Чё ты доебался, блядь, козёл ты вонючий? Вот я хочу с тобой пообщаться, ты мне нравишься. Чё тебе надо, блядь? А ты хуй сосёшь? Соси сам, возьми, открой, сними штаны, встань перед зеркалом и стой нахуй, соси, хоть что делай нахуй, козлина ты вонючая, морда, блядь, пидор ты вонючий, козел ты, блядь, рогатый, тебя ебут по полной программе, дурак, блядь, ебаный. Алло? Алло. Алло. Алло, есть чем мазаться? А? Есть чем вмазаться. Алло. Кто звонит-то? Это Иван. Иван, что это... тебе надо? Есть героин у тебя. А? Героин у тебя есть. Героин у тебя, да? Да. Молока тебе надо из подвешенной коровки. Нет, мне вмазаться надо срочно. Я умираю. Умирай? Меньше, что кажешь, свали на земле будет. Сдохни. Ну, сдавай серьезно. Вот есть что вмазаться. Ханка есть, а? Алло. Алло. Есть доза, а? Пидорас ебаный, блядь. Алло. Есть цикламет, а? Цикламет есть у тебя? Мне срочно надо вмазать что-нибудь. В голову, блядь, себе, пидор ты ебаный, блядь. А, нет, я серьезно. Алло. Алло. Алло. Алло, есть что вмазать, слушай. Чего? Есть что вмазать, а доза есть? Доза у меня? Да. Мне... Родной, ты не туда звонишь. Слушай, ну мне серьезно срочно надо, а я болею. Срочно слушай, надо ты вмазать. Что, ты что? У меня, я с дозами не торгую. Ты не туда попал, видишь, уже дозы мне тут предлагают. А что такое? Ты что, решил, что я торгую? Номер-то набирай правильно. Ты че, мразота, я правильно звоню. А ты кто, как тебя зовут-то? Ой, меня зовут Двоечка, и я Перкот. А что? Я говорю, я Двоечка, и я Перкот. Двоечка, я Перкот? Да. Двоечка, позвони Троечке, а я Однёрочка. Слушай... Алло. Алло. Ну... Алло. Алло. Но... Но у тебя есть фенотропил, а? Слушай, ты не туда звони-то. Алло. Но мы не знаем, что это такое, фенотропил. А цикламет есть? Ты не есть? Туда звонишь-то, мужик. Цикла... Набирай правильно номер-то. Я понимаю, тебя очень хреново. Ну так ты звони туда, куда надо, где дозу дают-то. Ты чё? Ну я туда мне и звоню. Мне тебя от души жалко, но я помочь не могу. Цикламет есть, нету. А? Триган. Чего есть? Ну в аптечке посмотри, цикламет, триган. Ты какой интригант-то? У меня, говорю, даже плюшек нету. Ты чем мне начинаешь говорить это? Я тебе говорю... Какая аптечка-то? Триган. Какая аптечка-то? А не интриган. Да звони туда, куда тебе надо. Ты неправильно набрал номер. Но мне вмазать надо, понимаешь? Я понимаю, что тебе вмазать надо. Я понимаю. Если ты не вмажешь, тебе будет очень плохо. Так правильно номер-то набери. Ты неправильно набрал номер. Ну дай номер, куда перезвонить. Так откуда я-то знаю номер-то, родной? Ты же должен свои номера знать. Ну ты чего? Ну ты же продаешь. Я продаю? Да. Я не продаю сердце родное. Я теперь... Ты что? Я не в том возрасте, чтобы этим делом заниматься. Так что включи сейчас мозги и набери правильно номер. Иначе тебе очень действительно плохо. Я тебя от души жалею. Дай, так что дай давай, дозу. Не теряй время, звони правильно. Дай дозу мне. Вот. Алло, здравствуйте. Алло. Какого хуя ты звонишь, блядь? Здравствуйте, я по поводу объявления. Вы квартиру отдаете свою? Пошел ты в жопу. Алло. Алло. Алло, алло, да. Алло, мразота, слушай, есть что мазать? Да, я слушаю вас. Алло, мразота. У тебя цикламет что есть? Такое? Слушай, ты гумозник, ты что так вяло языком шевелишь? Слушай, надо вмазать мне. Не есть цикламет туда, у тебя, я тебе не помощник. Да, да ну, блядь.